Санкт-Петербурга, самого фантастического города, самой фантастической истории из всех городов земного шара. Ну, теперь уж не то, и Петербург взял свое. Теперь уж мы вполне европейцы и доросли. Теперь уж сам Гвоздилов сноровку держит, когда гвоздить приходится, приличие наблюдает, французским буржуа делается. А еще немного пройдет, и как североамериканец Южных Штатов текстами начнет защищать необходимость торговли неграми. Впрочем, защита текстами из американских штатов сильно и в Европу теперь переходит. Вот приеду туда, сам своими глазами увижу, думал я. Никогда из книг не научишься тому, что своими глазами увидишь. А, кстати, по поводу Гвоздилова. Почему именно на Софье, представительнице благородного и гуманно-европейского развития, в комедии вложил фон Визин одну из замечательнейших фраз в своем «Бригадире»? А дуре бригадирши, которую уж он до того подделывал дурой, да еще и не простой, а ретроградной дурой, что все нитки наружу вышли и все глупости, которые она говорит, точно не она говорит, а кто-то другой, спрятавшийся сзади. А когда надо было правду сказать, ее все-таки не Софья сказала, а бригадирша. Ведь он ее не только круглой дурой, даже и дурной женщиной сделал, а все-таки как будто побоялся и даже художественно невозможным почел, чтобы такая фраза из уст благовоспитанной по оранжерейному Софьи выскочила, и почел как бы натуральнее, чтобы ее изрекла простая, глупая баба. Вот это место, его стоит вспомнить. Это чрезвычайно любопытно, и именно тем, что написано безо всякого намерения и заднего слова, наивно и даже, может быть, нечаянно. «Бригадирша», — говорит Софья. «У нас был нашего полку первый роты капитан по прозванию Гвоздилов. Жена у него была такая изрядная молодка. Так бывало, он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной. Так веришь ли Богу, мать моя, что гвоздит он ее, гвоздит ее, бывало, в чем душа останется, а не дай, не вынеси, за что? Ну, мы, наша сторона, дело, а ино наплачешься на нее глядя». Софья. «Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о том, что возмущает человечество». Бригадирша. «Вот, матушка, ты и слушать об этом не хочешь. Каково ж было терпеть, капитанша?» Таким-то образом избрендила благовоспитанная Софья с своей оранжерейной чувствительностью перед простой бабой. Это удивительная репартия, сирич отповедь у фон Визина. И нет ничего у него мягче, гуманнее и нечаяннее. И сколько у нас до сих пор таких оранжерейных прогрессистов из самых передовых наших деятелей, которые чрезвычайно довольны своей оранжерейностью и ничего не требуют большего. Но замечательнее всего, что Гвоздилов до сих пор еще гвоздит свою капитаншу и чуть ли не еще с большим комфортом, чем прежде. Право так. Говорят, прежде это было более по душе. По сердцу делалось. Кого люблю, дескать, того и бью. Даже жены, говорят, беспокоились, если их не били. Не бьет, значит, не любит. Но это все первобытное, стихийное, родовое. Теперь ши это подверглось развитию. Теперь уж Гвоздилов гвоздит чуть ли не из принципа. Да и то потому, что все еще дурак, то есть человек старого времени, новых порядков не знает. По новым порядкам и без кулачной расправы можно еще лучше распорядиться. Я потому распространяюсь теперь о Гвоздилове, что о нем до сих пор у нас пишут преглубокие и прегуманные фразы. И столько пишут, что даже публике надоели. Гвоздилов у нас до того живуч, несмотря на все статьи, что чуть не бессмертен. Да, он жив и здоров, сыт и пьян. Теперь он без руки и без ноги. И как капитан Копейкин, в некотором смысле, кровь проливал. Жена его уж давно не изрядная, изрядная молодка, как прежде была. Она постарела, лицо ее осунулось и побледнело, морщины и страдания избороздили его. Но когда ее муж и капитан лежал больной, без руки, она от постели его не отходила, бессонные ночи над ним просиживала, утешала его, горючими слезами по нем обливалась, своим милым, своим добрым молодцем, своим ясным соколом его называла, удалой солдатской головушкой величала. Пусть этого